Посему, умоляю вас, подражайте мне, как я Христу. 1 Коринфянам 4 глава 16 стих. Это слова апостола Павла, адресованные верующим города Коринфа. Не так уж трудно сочинить красивое воззвание. Гораздо труднее практически самому исполнить это воззвание и таким образом показать пример другим. Апостол Павел не был голословен. Практически его действия ясно показаны, когда мы читаем из второго послания апостола Павла к Тимофею, из 4 главы 6 по 8 стих. Личный пример сильнее любых красивых слов. Духовная жизнь, жизнь практическая, указана в этих стихах, являлась для Тимофея и является для нас с вами примером достойному подражания. Сегодня, продолжая эту тему, обратим внимание на 8 стих, где сказано: «А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Как мы видим из этого стиха, апостол, смело взирая вперед, с радостью заявляет о венце, о той награде, которая ожидает его при встрече с Господом. Конечно, читая этот стих, многие скажут, на каком основании апостол так уверенно заявляет о награде? Не если это плод воображения, не если это ничего не стоящий плод самоуверенности. Если мы говорим о примере апостола Павла как о примере позитивном, то на каких основаниях он строится? Во-первых, обратим внимание на слово «венец». Всемогущий Бог обещал возлюбившим Его венцы. Так в послании от Иакова 1.12 мы читаем следующее: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Апостол Петр в первом послании 5.4 говорит о венце славы. Эти несколько примеров говорят о различных венцах, приготовленных Богом своим возлюбленным. Во-вторых, из этого же стиха видим, что награда будет дана в день оный, как заявляет апостол Павел. А далее добавляет: «И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». День оный связан с днем явления Господа, то есть с днем Его второго пришествия. Важно помнить, что Господь Иисус Христос во время второго пришествия придет как праведный судья, об этом и говорит апостол Тимофею в этой же главе, в первом стихе. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царствие Его». И если суд над верующими будет в смысле награды, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, 1 Коринфянам 5.10, и даже будут таковые, у кого дело сгорит, но сами спасутся как бы из огня, 1 Коринфянам 3.15, то будет в самом прямом смысле слово «суд и над неверующими». И беда многих, что они с этим никак не хотят согласиться. Они говорят: «Бог есть любовь, а если так, то Он нас в потустороннем мире помилует. Беспокоиться нечего». А это есть ложно и весьма страшное учение. Ибо Бог есть не только любовь, но и праведность. Теперь Он нас по благодати и любви спасает, даруя нам для этого благоприятные условия. Но будет время, когда будет судить на основании своей праведности, как и сказано, праведный судья. Итак, Христос, любящим Его, в день второго пришествия приготовил награды, и притом различные. Следует нам перейти к следующему вопросу. На каком основании апостол уверен, что он именно получит награду? Откуда он это знает? Кто ему сказал? Если слова «готовится мне венец правды» словами уверенности или самоуверенности? Первое доказательство, доказывающее ему, что он получит награду, есть его возвышенная любовь к Богу. Ибо он говорит, не только мне приурочена награда, но и всем возлюбившим явление Господа, стих 8. Апостол не только любил, но и возлюбил самого Господа и его явление. В греческом языке существует несколько слов, с помощью которых определяется слово «любить» или «возлюбить». И здесь в оригинале стоит слово «агапао», то есть высший особенный сорт любви, даже, можно сказать с уверенностью, божественный сорт любви. И это так. Так как, читая стих 16, главы 3 Евангелия от Иоанна, «Ибо так возлюбил Бог мир», в оригинале стоит то же слово «агапао». И здесь наблюдается удивительная гармония. Бог возлюбил мир. Человека, в том числе и апостола Павла, особенной божественной любовью, то есть агапео. И Павел возлюбил Бога особенной любовью, агапао. И если так, то как таковой человек не может быть уверен в получении венца по обетованию Божию? Апостол в этом не был самоуверен, но уверен. Вторым доказательством в том, что он именно получит награду, было свидетельство совести апостола. Совесть — голос Божий. Она обличает или оправдывает действия человека. Римлянам 2 глава, 15 стих. Вне сомнения, апостол был внимателен к свидетельству совести его. 2 Коринфянам 1:12, Римлянам 9:1. А свидетельство совести говорит, что с его стороны все сделано, все усилия истощены, ничто не оставлено без надлежащего внимания. Таким образом, упование апостола на воздаяние покоится на свидетельстве совести, что за уповающим не стоит никакого долга, что он не останется в постыжении при встрече с Господом, которого возлюбил. Внутренний голос подтолкнул апостола сделать в послании к филиппийцам удивительное по своей силе заявление. «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью». И вот накануне смерти апостола голос Божий внутри его сердца говорит ему о том, что он имел добрый подвиг, что он течение совершил, и что он верен Богу сейчас, как и прежде. Есть и еще одно побудительное средство, удостоверяющее апостола, что он получит венец. А этим средством есть усвоение сердцем благих обетований Господа, предшательном исполнении условий, под какими были даны обетования. Апостол, как и все верующие, вошел верою в область Божию и во всем пребывал верным вере и порядком божественным. Он трудился и жил по духу веры. Иначе говоря, условия, при которых даны обетования, как «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа» 2 Тимофею, 2 глава, 19 стих, иметь чистоту, быть освященным и благопотребным владыке. 2 Тимофею, 2 глава, 21 стих. Апостол Павел выполнил. И тогда он имеет право на положение быть сосудом в чести. Стих 21, 2 Тимофею, 2 глава. Апостола сердце говорило ему о том, что он все это усвоил, то есть не только знал о обетованиях Божьих, но и, зная путь к ним, точно исполнил условия, дающие ему право быть сосудом в чести. Итак, любовь к Господу всем сердцем, оправдывающий голос совести и усвоение сердцем благих обетований Божьих при точном исполнении условий, под какие поставлены обетования, все это всецело вселяло уверенность в том, что он, апостол, не будет посрамлен при встрече с Господом Иисусом Христом. Аминь.